«Я вселил тебя в тело Спритгана», — глубокий старческий голос разнесся долгим эхом в пещерном сумраке. «Обернись, я здесь». Гермиона обернулась и с опаской заскользила между деревьев, на звук голоса. Цветущие гротескные кроны заволновались с глухим обморочным шепотом и расступились. Особенно мощный, иссеченный шрамами одеревеневший гигант навис над Гермионой всей своей несокрушимой мощью. Его перекошенное звериной яростью, изуродованное многочисленными шрамами лицо совершенно одеревенело, а кое-где и обросло клейкими зелеными листочками. Казалось, что неведомая сила остановила для него бег времени как раз в тот самый миг, когда он наносил кому-то сокрушительный удар. Все темное одеревеневшее тело его, узловатое и усеянное шипами, густо обросло тонкими ветвями и резными листьями. Густым ворохом белоснежных цветов акации буйно цвела его пышная крона. Навязчивый, тяжелый аромат цветов мешался в полумраке с яблоневым цветом и грибным духом влажной земли. «Здравствуй, Гермиона!» Изначально принятой Гермионой за груду замшелого металла, из высокой травы тяжело поднялся высокий, полноватый старец. Его правый техноглаз сиял алым, и от протеза, вниз по щеке, змеилась сеть застарелых рваных ран. Заплетенная в косы тяжелая седая борода, татуированный лысый череп, с вросшими в него черными ребристыми шлангами, трубками и стальными частям. Протезные ноги, сконструированные из неизвестного металла, сонно стрекотали и глухо лязгали. Старик оперся спиной о колено гиганта, отряхнул свои многослойные, зеленые одежды, с громким лязгом согнулся пополам, ловко изловил в траве огромную бурую жабу и улыбнулся внезапно знакомой смущенно-задумчивой улыбкой. «Мой Тревор давно помер, но его потомство все еще живет и плодится по всей Терре. Представляешь, Невиллу?» Голос Гермионы дрогнул. «Что случилось?» «Это будущее, но нам нельзя путешествовать во времени. Это создаст новую реальность. В общем правиле есть исключение. Путешествие прижизненного слепка личности в чужое тело и временная петля. События петли нельзя переписать. Петли опасны. Поэтому я призвал тебя в тело Спритгана. Где все? Я мертва, ты это сложно. Вам нельзя видеться», уклончиво отозвался Невилл, бережно опуская жабу на сырые комья грунта. «Мир может непоправимо измениться. А мы все слишком много отдали за наше будущее. Гермиона Аполлумна, наша Аполлумна на Барбарусе. Кажется, она нашла нечто, возвращающее юность. Или просто в очередной раз блуждает по паутине. Кто ее знает? А Гарри?» Поспешно перебила его Гермиона. «Наш Гарри жив? Наш Гарри?» Как эхо отозвался старец, и одеревеневшие великаны мятежно зашептали во сне. «Боюсь, наш император давно не тот Гарри, которого ты знаешь. Он давно сам стал кровавой раной бытия, и из него сочится имматериум. Кто этот монстр?» С трудом справившись с собой, кивнула Гермиона на самого чудовищного из гротескных гигантов. «О, это сын нашего Гарри!» Устало прикрыл глаза старик. «Ангран, пожиратель миров, и он был уже мертв, когда отец нашел его. Он всегда был живым мертвецом и ходил между нами опасной тварью. Он как-то говорил, что умер больше 100 лет до ереси, в горах к северу от поработившего его города. Он умер после Дешья. Наш Гарри, он любил своих сыновей, потерянных, искаженных, рассеянных однажды по мирам смерти. Гарри не позволил уничтожить своего сына. Ангран и его легион спят в недрах древней Терры, и я стерегу их во тьме. Но я могу все предотвратить», — воскликнул Гермиона. «Я могу вернуться и изменить будущее. Расскажи мне, что...» «Нет», — оборвал ее старик. «Гарри обречен идти по чужому пути. Наш Гарри неизбежно повторит путь того, чью жизнь оборвал. Таков закон. Но это уже не важно. Запомни, Гермиона, ты никому не скажешь о том, что видела здесь. Никому. Даже мне. Даже Гарри. Я уже поняла, что это небезопасно», — пробормотала Гермиона, кивая и кусая губы. «Ты должна вернуться и убедить меня, что я обязан пробудить Спритганов. Столько, сколько смогу», — взгляд старика стал тяжелым и пристальным. «Скажи мне, что я не должен бояться заклятия из 37 главы. Покажи это заклятие нашему Гарри. В книге Лиса таится наше спасение». 37 глава, Гермиона. Заклятие. Какое оно? Оно называется странно. Оком Вороньего ветра. И не имеет описаний. Запомни. И я, и Гарри обязаны освоить это заклятие. Я поняла, что ничего не поняла, невесело усмехнулась Гермиона. Скажи мне хотя бы, Том жив? Он еще за нас. Жив ли Том? За нас ли Том? Как эхо повторил старец, он жив ровно настолько, насколько это возможно для одушевленной машины. Некие безумцы даже почитают его как бога. Наш прекрасный новый мир полон безумцев, смерти и вещей, порой весьма мерзких, Гермиона. Но нам все-таки удалось спасти останки былых цивилизаций древности, и даже их языки, их книги, религии. Наш Гарри заплатил за это остатками собственной человечности. Его путь страшен. Я видел, как он вручную вытаскивал на Малих клочья пылающего Ватикана. Рыцарский мир Малих, планета, похожая на Землю. Знал ли Гарри, что это надорвет его? Думаю, знал. Знал ли, что в решающий момент один из его сыновей отречется от высокого звания примарха и пожелает посвятить себя сухой схоластике католицизма? Думаю, предчувствовал. Ларгар всегда был несколько своеобразен. Ларгар, Ларгар Аврелиан, золотой сын, как его многие именовали в те времена, единственный из братьев, чьим любимым оружием была чистая сила преданности. Когда-то был повелителем легиона несущих слово, он других подобных ему не было. На заре своей истории он сумел воззвать к сердцам людей, воодушевить целый мир силой речей и чистой мощью своей харизмы. Проведя Колхиду, свою приемную родину, сквозь кровь и грязь гражданской войны к поклонению идеалам, о которых подолгу беседовал с отцом во снах, он исполнился добродетелей и был пламенным примером многим. Воссоединившись с отцом и встав во главе легиона несущих слово, Ларгар повергал полчища врагов не просто стратагемами, не только подавляющей силой или примитивным грубым насилием, но словом. Как о нем писали позже, он побеждал изящным искусством возвеличивания, освобождения и примера, вдохновляя своих сынов на ратные подвиги во имя истины и потрясая население целых планет государственной мудростью и прозорливостью. Он применял силу оружия только по необходимости, понимаешь, для того, чтобы поднять и повести к свободе. Грубое уничтожение он оставлял для рецидивистов, для безнадежно испорченных и проклятых, чей путь проходит во мраке беззакония. Однако он слишком буквально трактовал смысл великого крестового похода. Он и его легион быстро сбились с назначенного пути. Наш Гарри он видел в Ларгаре себя и очень боялся его потерять. Что было потом? Тихо спросила Гермиона. Ларгар осознал, что запутался, и, в самый неподходящий момент, вместе со своим легионом, удалился в какую-то дикую глушь близ Малиха. Прошли сотни лет, прежде чем по Империуму пронеслась весть. Потерянный легион отрекся от насилия и отныне является католическим монашеским орденом с самым строгим уставом во всем Империуме. Гермиона потрясенно покачала головой. Его абсолютно не смущали ни угроза Терре, ни риск, сбежав с поля боя, стать в глазах братьев мятежником. Одно хорошо, граничащее с изменой поведение Ларгара спасло Малиха и возвело бывшего примарха 12-го легиона на папский престол. Но, Гарри не католик, как же так, его сын? Наши дети часто огорчают нас, печально улыбнулся Невилл. Трагедия нашего императора в том, что он создал себе 20 сыновей, но так и не сумел заслонить их от грядущего. Хотел наш Гарри того или нет, но однажды он повторил путь того, чей путь прервал. Невилл, что значит повторил путь того, чей путь прервал? Обняла себя за плечи Гермиона. Он поглотит того, кого Империум однажды должен был наречь живым богом, одного из 12 якорей земных ксеносов, склонил голову на бок старец, мощь уничтоженного будет столь велика, что наш Гарри изменится, и не только внешне. Я не верю, упрямо замотала головой Гермиона, Гарри не мог, мы изменили будущее, мы изменили мир. Я видел, как Гарри уничтожил цветущий и полный сил молодой, но необитаемый мир, чтобы вдохнуть жизнь в нашу больную, изувеченную Терру, спокойно возразил старик, тяжело опускаясь в траву. У ног гиганта, я видел, как он уничтожал целые миры руками своих сыновей. Наш мир давно не подобен сказке, Гермиона, но он несколько лучше того, чем мог бы быть. Мы пережили абсолютную изоляцию магов, великое сокрытие территории Москвы, темную эру технологий, эру раздора и чудовищные варп-шторма. Мы крепко смешались с магическими народами Терры, растворив их в себе. Кто я, чтобы судить императора, сумевшего провести нас над адскими безднами и подняться к звездам? Говорят, чем гуще тьма, тем легче быть звездой. Это не так, не в том случае, когда ожившая тьма начинает пожирать звезды. Я не понимаю, призналась Гермиона, не говори загадками, Невилл, поймешь. Однажды ты все поймешь, по-отечески улыбаясь, покачал головой Невилл. Запомни, Гермиона, однажды хаос поглотит и корпусы фонарей, и источники их мощи. Когда станет слишком опасно, предупреди тех, кого знаешь, уничтожь их кольца, адское пламя. Я постараюсь, решительно кивнула Гермиона, и стиснула до боли кулаки, что еще я должна знать. Харус Луперкаль, как эхо отозвался Невиллу. Пожевав губами в задумчивости, Гарри верил, что его душу все еще можно спасти. «Разве это не так?» – приподняла брови Гермиона. «Гордыня и самомнение», – тяжело вздохнул старец, – «он презирал моих друидосов и само наше служение считал блажью. Он таил обиду на отца, прославленный воитель Харус не мог простить императору, что из всех сыновей ему ближе других рыжий псайкер Магнус и увлеченный искусством Фулгрим, найденные первыми. Харус считал отца нерешительным, а его милосердие принимал за слабость. Не представляю, почему полубезумный примарх Мартарион так и не поддержал Харуса. Мартарион, все генетические детища великого проекта пострадали, когда их разбросало по галактике, но Мартарион, сильнее остальных. Ангран получил физические увечья, а разум Керза погрузился во тьму, но Мартарион, видимо, унаследовал оба недуга. Не понимаю. Мартарион, один из 20 примархов, 20 сыновей, которых наш Гарри создал на заре Империума, сразу после того, как остыл пепел Эры Раздора. Капсула с примархом попала на удаленный мир смерти Барбарус. Там правили кланы монстров-людоедов, могучие маги-нелюди. Они регулярно собирали жатву с местного человеческого населения. В этом мрачном мире смерти и ужаса примарха усыновило могущественное существо, король-колдун, чудовище, которое воспитывало его как собственного сына и наследника. Узнав страшную правду, Мартарион пошел против отца, став для угнетенных людей освободителем, мрачным мессией в тяжелом капюшоне. «Невероятно», – пробормотала Гермиона. «Он ненавидел нас, магов, всем сердцем. Каюсь, я видел в нем возможного предателя. Я ждал этого каждый миг. Каждый из нас ждал измены Мартариона. Но он устоял. Отравленный ядовитыми испарениями древнего Барбаруса, он оказался сильнее многих перед дыханием древнего яда, именуемого предательством. Но почему никто не разглядел в Харусе изменника?» Возмутилась Гермиона, если все было настолько очевидно. «В том-то и дело, что его всегда окружала аура славы. Он слыл лучшим из лучших, отважнейшим из отважных». Устало закрыл лицо рукой Невиллу, он сам вернулся на Терру во главе войска. Он вручил отцу свой мир как военный трофей. «Ты не понимаешь, я помню великолепие Харуса, шагавшего во главе легиона в серовато-белых доспехах, отполированных до жемчужного блеска. Он был героем. Никому не пришло бы в голову подозревать его в измене. Первый из отпавших, единственный изменник, сделавший свой выбор самостоятельно. Хаос не направлял его. Он сам пожелал свергнуть отца и завладеть его империей. Я ведь буду все это помнить, когда вернусь», — робко спросила Гермиона, прижав ладони к груди и наблюдая за тем, как Невилл чертит вокруг нее пяткой, по влажному грунту, незнакомые руны. «Будь добрее к тому», — старец Невилл обнял Гермиону и поднял взмахом руки гневно взревевшие потоки магии, — «он того стоит». Примечание к части. Легион примарха Ангрена, пожиратели миров, 79, лишние люди. Примечание к части. Спасибо всем, кто все еще со мной. Эдди Джонсон есть по ссылке https://sun2info@svyasusirapitsom.dike6.e0xmx85.app8.cavk0.ibsbrk.jpg. Тим Скоринка, Абиссаль. Тим Скоринка, смейся. Вася Ложкин, мутант-хомячок. Где-то справа звенели гитарные струны. Герман никак не мог разглядеть гитариста за людским потоком. Судя по цветовым пятнам, мелькающим в просветы между людьми, там, под статуей Парацельса, сидели гриффиндорские старшекурсники. Зарокотали, запели струны и тихий юношеский голос запел, запел внезапно по-русски, чисто и отчаянно, изумляя и выворачивая душу наизнанку. «Свыше восьми бесконечность, ты, слышишь, брат, солнце или шано, утро в 4 часа, а идти с утра, правильное окно, 2 кислородных баллона, 1 рюкзак, фотокарточка Рут, там, наверху, прикрывай руками глаза, ибо ангелы их сотрут, твои упаднические настроения беспочвены», — Том шагал рядом, прижав к груди стопку книг. На свисающую с его плеча сумку то и дело налетали какие-то младшекурсники. «У тебя есть все шансы не издохнуть раньше времени. Мировые магические сообщества не имеют собственных армий. У тебя же армия есть. В темную эру технологий. Это только разговоры, Том». Герман шагал в толпе студентов, оглядываясь, нехотя поправляя ворот рубашки и одергивая манжеты. Из головы не шел странный выпускник, поющий по-русски, что могут сделать 2 болтуна, один из которых случайно усыновил толпу сломанных существ с нестабильной психикой. «Нас сметут, не сметут», — в голосе Ридбла зазвенела сталь, — «я написал Фенриру. Том, боже ж ты мой, да что за день, Том, не трогай оборотней. Поздно, Поттер, я уже намекнул Фенриру, что в Британию вернулся лесной царь, как в самых древних песнях. Эдди Джонсон переводится в колдовстворец. А, да, я слышала, так странно. Том, остановись. Фенрир не из тех, кто способен ждать. Он из тех клинков, которые своим адским жаром плавит ножны. Зрачки Германа дрогнули и сжались до точек. Это безумие. Я не хочу войны прямо сейчас. Война – это всегда грязь, кровь и изуродованные судьбы. Поттер, Том прижал к груди книги и со свистом втянул воздух сквозь зубы. Она будет. Мне не нравится этот римлянин. Он – мощный противник. Он опасен. Император. Он один из 12 царей. Я не пойду против него. Медленно качнул головой Герман, а в голосе его забрезжило изумление. В своих не стреляют. Голос неизвестного гриффиндорца отчаянно звенел уже где-то позади. Свыше 8 уже нет ни спокойных дней, ни насиженных мест. Это гора, и ты лишь знаешь о ней. Что имя ей? Эверест. Падая вниз, обними этот снег, любя. Каждый камень под ним. Пусть 3/4 века спустя тебя лучше найдут таким. В своих, говоришь, а тебя не смущает тот факт, что он единственный из вас уцелел к 30-затертому тысячелетию. Совершенно по-волчьи оскалился Реддл. Том, была война, уничтожил все религии, хотел прекратить войны. Том, неизвестный гитарист пел, излучая тоску и боль, и голос его плыл над толпой. Я тоже когда-то думал, мол, высота, там, впереди, горит. Моя Аннапурна смотрела на скатерть так, что я не мог говорить, и все б ничего, но проходит за годом год, по-прежнему ни шиша. Теперь у меня закончился кислород, и стало нечем дышать. Прекратить, а может уничтожал конкурентов, тебе нужны оборотни. Соберись и прекрати искать всем оправдания. Я больше скажу, братец Ворон, мир магов слишком узок, нас же, чудовищно мало. Ни у одного министерства нет армии, нет спецтехники, только авроры. Как это называется, Поттер? Герман остановился и медленно снял очки, и сосредоточенно уткнулся взглядом себе под ноги, рассеянно жуя губы. А ведь действительно, Гера, как это называется? Неведомый певец уже практически рыдал где-то вдалеке, в унисон своей гитаре. Горе не в том, что никто меня не читал, никто не слышал меня. Это такая, по сути, филичита, или, проще сказать, фигня. Горе не в том, что играл я чужую роль, и пуст был зрительный зал, а в том, что каждую ночь я, как Жак Майоль, падаю в абиссаль. Никто не спасет нас, кроме нас самих. Редбу шумно перевел дыхание, проводил взглядом спешащих сквозь толпу Гриндевальда и Дамблдора, склонился к уху Германа и поспешно зашептал, подумай о них, Поттер, как думаешь, что ждет их потомков, когда однажды Макглы действительно найдут всех нас? Макглов больше, они развивают технологии, которые нам и не снились, они были в космосе. В космосе, Поттер, я правильно понял тебя? Голос Германа похолодел. Ты хочешь уничтожить Макглов, смешать с нашей кровью, скрипнул зубами Том, наша кровь сильнее, собирать лучших, самых талантливых, самых надежных, самых лучших из лучших, люди, не животные, Том, начал тихо Герман, не сомневаюсь, отрезал Том, раздраженно перехватив поудобнее учебники, порой они тупее леммингов, похищение людей ради улучшения генофонда не доведут до добра, тихо возразил Герман, это аморально и низко. «Мне плевать как, но нас должно стать больше, если мы хотим выжить. Как это будет происходить, лабораторным путем или естественным, мне плевать. Магов должно стать больше, больше и качественнее. Как же я был слеп, о, как я был слеп. Загнивающие чистокровки, элита, они сгноят нас и уничтожат. Так жить дальше нельзя. Знаешь, ты не перестаешь меня удивлять», — изумленно пробормотал Герман, шагая медленно в толпе и опуская взгляд себе под ноги. Неведомый гитарист пел все тише и проникновеннее, а его голос невесомо волновал саму магию замка, и Герман кожей ощущал это мягкое волнообразное движение энергии. Спустится вниз любой идущий наверх, свяжет свои слова, а я статист, то есть просто один из тех, кто там и не побывал. 2 кислородных баллона, 1 рюкзак, взгляды из-за плеча, там, наверху, не забудь приоткрыть глаза. Чтобы было о чем молчать, я способен учиться, братец Ворон, криво усмехнулся Реддл, рассеянно разглядывая студентов, грязнокровки, слабые волшебники не от того, что произошли от Макглов. Дело в генетике, в дурной наследственности. Посредственность рождает посредственность. Все в нашей крови, Поттер. Очень сложно выбираться из грязи, когда за твоими плечами поколение доносчиков, ханжей, трусов, не имеющих своего мнения ротозеев, палачей и напыщенных ослов. Все дело в крови. В ней остаются наследственные признаки. Мы – слепок с наших предков. Мы невольно повторяем их ошибки. Они в нашей крови. Мы – каждый. Род Ридглов отрекся от меня, но их поганая кровь говорит во мне во весь голос. Поттер, даже если бы меня воспитали твои отец и мать, даже если бы я рос в твоей России, учился бы не в Хогвартсе, а в твоей семинарии, без магии, без тайн, да, я бы рос другим. Возможно, верил бы и тянулся за всеми, но проклятые голоса поколений палачей и клятва преступников говорили бы из меня. Том, Герман остановился, поймал брата за руку и очень серьезно попросил, пожалуйста, не говори так, Том. Я уверен, не все Ридглы были подонками. Я проклят, нет, да, проклят, и не амартенцией, подлитой папаши. Том, послушай, нет, ты послушай, Поттер, если бы твой род был бы действительно так плох, в нем не рождались бы мальчики, медленно и очень тихо возразил Герман, пытливо вглядываясь в лицо Тома. С этим утверждением, конечно же, можно спорить, всегда найдутся люди, которые на это скажут, что я дурак, верун, наркоман, невежда, потому и несу какой-то антинаучный бред. На каждый роток не накинешь платок, это нормально. Но правда в том, что, сгнивая окончательно, рот обрывается на подонке. Я и есть подонок, почти выплюнул Ридгл. Нет, ты можешь измениться, отчаянно замотал головой Герман, иначе, все произошло бы совсем не так, как произошло. Это мои наблюдения. Пока в роду рождаются мужчины, у него еще есть шанс. Заметь, род Пивереллов прервался и продолжался только по женской линии. Если в древней фамилии еще теплится человечность, но не настолько, чтобы уцелеть, род имеет продолжение только по женской ветви. Это нормально. Ничто не вечно под луной. Все когда-то деградирует. Но не Ридглы. Да, они были гниловаты, но сыновья-то у них рождались. И вообще, я не думаю, что все Ридглы были такими гнилыми. Том, вспомни загадочника. Да, ему не повезло с отцом. Да, он просто пучок детских травм, его можно назвать не очень-то удачным примером, но он все-таки гений, и, в общем-то, неплохой человек. Это так, прикрыл глаза Ридгл, он имеет ряд несомненно положительных качеств, хотя он-то Ридгл только по матери. Да, пример так себе, признаю, но, знаешь, Том, ты ведь не только Ридгл, ты, Гонт. Среди гонтов было много замечательных волшебников и неплохих людей, род. По сути, убили предрассудки и кровосмешение, а они смертельны для любого общества. А если уж по чесноку, Том, я же тебя вернул. Твое тело воссоздано из моей руки, а значит в тебе струится в том числе и кровь Поттеров. Я очень устал, бесцветный голос Ридгла дрогнул. Я хотел бы родиться русским евреем в российском городе со странным названием, не иметь магии, ходить в музыкальную школу с придурком-братом. Я бы играл на пианино, скорее, был бы народником, улыбнулся Ридглу Гера, ты тонкий и хрупкий, баян ты бы точно не удержал. Думаю, тебя бы отдали в струнно-клавишный класс, и играл бы ты на домре и пианино. Пальцы как раз длинные, в самый раз для клавиш и ладов на грифе. Знаешь, родных не выбирают, они, часть тебя, ты, часть их, и, пусть они и забыли, что надо оставаться людьми и что родная кровь, это родная кровь, что родных надо любить, но ты-то все еще способен оставаться человеком. Человеком, Ридгл тяжело закрыл глаза и глубоко вдохнул, пытаясь успокоить дрожь в руках, я, человеком, Гриндевальд прав, я, всего лишь жалкий нищий сирота, который так боялся темноты, что сам стал подкроватным монстром. Ты не монстр, Том, светло улыбнулся Герман, заглядывая в тусклые темно-синие глаза, ты видишь, что делал чудовищные вещи, а значит у тебя еще есть шанс сбросить старую шкуру и отрастить новую, слепящую чешую, ты можешь, я верю в тебя. Ридгл зажмурился, странно качнулся вперед всем телом и до белизны в суставах вцепился в свои книги. Том, осторожно позвал Герман с тревогой и аккуратно встряхнул за плечи, ты чего, Том, Ридгл свистяще втянул воздух, его лицо исказило дрожь какой-то странной гримасы, губы его подозрительно задолжали. И он резко сорвался с места и понесся прочь. Герман с недоумением поморгал и изумленно пробормотал. «Да что я такое сказал-то? Гарри, подожди, не уходи!» Шурша подолом и позвякивая цепочками на туфлях, Гермиона нагнала Германа, Невиллу. «Я здесь!» Почти рухнул под ноги Гери запыхавшийся Невилл и, хватая ртом воздух, уперся в колонну лбом и руками. «Га, Гарри, мы тебя потеряли. Тут такое странное, скептически заломила бровь Гермиона. Эдди, сыграй еще. Джонсон, где это ты так научился шпарить по-русски? Мимо проплыла группа старшекурсников. Кстати, вон твой Поттер. Так-то их два, но со шрамом только этот. Какой-то ухмыляющийся лохматый гриффиндорец выбрался из толпы, размахивая гитарой и весело уставился на Германа. Вот, это, патлы, полупропел, полупрочеканил, ухмыляясь, выпускник и отмахнулся от тянущего его за плечо здоровяка. Ой, иди, Фрэнк, дай хоть поглядеть, реально глазища как авада. Джонсон, предостерегающе позвал здоровяк и вцепился в локоть друга. А чё это ты слизеринец? Гитарист окинул Германа быстрым взглядом. Фрэнк, он тут чё, слизеринец? Да, с добрым утром, Эдди. Тяжело вздохнул здоровяк, страдальчески взирая на друга. Гарри Поттер, ловец Слизерина. Теперь ты видел головную боль нашего капитана. Пойдем, мы же не хотим выглядеть идиотами, не так ли? Слизеринец, подняв гитару, таинственно поведал скептически поджавшему губы другу веселый Эдди Джонсон. Я понял, я просто проснулся не там. Ну-ну, хорошая отмазка, Джонсон, хмыкнула какая-то старшекурсница и потащила озирающегося на Геру Джонсона прочь. Еще ни одно из твоих пророчеств не сбылось, так что можешь даже не оправдываться. Все, что ты нам с Фрэнком вчера наговорил, про миры, про будущее, ты просто придумал, чтобы отмазаться от свадьбы с моей сестрой. Еще не вечер, ликующе пропел Джонсон, исчезая в толпе. Как там, говоришь, звать его брата? Какого брата? Брата Гарри Поттера, конечно же. Невилл торопливо сунул рассеянно глядящему в толпу Герману почти в самое лицо свою книгу «Лиса» и поспешно выпалил. Мы с Гермионой нашли заклятие, позволяющее смотреть из глаз птиц-падальщиков. Всех сразу. Я чуть не сломал себе мозг, когда попробовал это. Я не представляю, чем надо быть, чтоб не утопиться в этом море. Океан информации хлещет в твой мозг. Надо попробовать, расчесывая укус на шее, пробормотал Герман. Ну что, Гермиона, не жалеешь, что не выбрала прорицание? Гермиона как-то странно дернулась, мутно побелела и кашлянула, отводя глаза. Я не хочу знать будущее. Предзнание, проклятие. Невероятно, наша маленькая мисс, читаю все подряд, не хочет что-то знать. Язвительно улыбнулся Редбл, наспех суша заклинанием мокрое лицо. Ты однажды доконаешь меня, Поттер. Сначала машешь своими клешнями, а потом чудесным образом у меня лицо в саже. Но я не махал руками, рассеянно покосился на него Герман. У тебя, кстати, глаза красные. Давление, наверное. Тебе б к мадам Помфри, у тебя точно давление. У меня не давление, а брат кретин, поджал губы Редду, яростно приводя в порядок какими-то чарами подозрительно красное, припухшее лицо. Прекратите так таращиться на меня, никогда не видели? Замялась Гермиона, густо покраснев. Я лучше промолчу. Мудрое решение, согласился Редбл с самой ядовитой из своих улыбочек. Том, а у тебя правда нет девушки? На враждебно дернувшемся Редбле повисли какие-то две когтевранки, совершенно игнорируя заметно помрачневшую Гермиону. Одна с хитрой улыбочкой выудила из пустого декольте шелковой блузки колдографию, помахала ею перед носом сузившего глаза Тома Редбла и кокетливо вздохнула. В любом случае, ты или идешь со мной в воскресенье в Хаксмит, или вся школа увидит, как Том Поттер сначала рыдает над раковиной, а потом применяет к себе непростительное. Что, Том? Герман замер и озадаченно перевел взгляд на когтевранок. Что, непростительное? Что, идите к черту. Я люблю Гринджер, ровно сообщил Редбл, брезгливо стряхивая с себя девиц. Том, что, неуверенно начала Гермиона и застыла, хлопая глазами и разглядывая Тома с явным подозрением. С подозрением, что он тронулся. Чуть-чуть так, слегка. Здесь видно, как Томми проговаривает два очень нехороших слова. И даже есть вспышка, обворожительно пропела когтевранка, размахивая в воздухе фотокарточкой. Тебя точно отчислит. За всю историю Британии после Авады выжил только один человек. И это не я, холодно сообщил Редбл и сгреб в охапку изумленно пискнувшую Гермиону. Можешь продать свое фото в придиру. Оно будет хорошей доказательной базой для теории о том, что мозгошмыги иногда едят темную магию. Дамы, учтиво пропел возникший за спинами девицы Альбус Дамблдор, ловко выхватил из румяных пальчиков фотокарточку, скомкал, запихнул под девчачьи вопли ее себе в рот и, скроив зверскую рожу, принялся ее жевать. Нет ничего прекраснее любви, мягко улыбаясь, Гриндевальд обнял за талию девиц, ринувшихся с кулаками на ликующе жующего бумагу Дамблдора, прекраснее и разрушительнее. Пробудившись однажды, она не в силах уснуть. «Аминь, брат мой», — молитвенно сложил руки Дамблдор, не переставая жевать и умиленно взирая на яростно вцепившегося в Гермиону Риддла, на оторопело улыбающегося Невилла и на помрачневшего Германа. О, великая и непознаваемая в своей сути сила любви! Как раскрывается цветок под первым лучам пробудившейся древней звезды, именуемой Солнцем, так раскрывается и душа. Он не умер от Авады, он не умер, я видела. «Дай!» — отчаянно пискнула когтевранка, прыгая, хныча от отчаяния, мотая Дамблдором и пытаясь вытряхнуть из него остатки колдографии. Бывший директор при этом только блаженно улыбался и всем своим видом копировал блаженного Августина, которого он однажды видел на какой-то фреске, еще в юности. «Отдай, это мое, отдай, я не могу умереть, не знаю почему, но не могу», нехотя сообщил Том Герману и Невиллу, поспешно отбуксировав подальше так толком и не пришедшую в себя Гермиону, развернул ее лицом к себе и мрачно заявил ей прямо в широко распахнутые глаза: «Да, Гейнджер, я тебя люблю». «Довольно, ты кошмарин», пробормотала Гермиона, хлопая ресницами. «Гарри, твой брат кошмарин. Какое еще люблю? Ты пытался самоубиться. Ты идиот», заорал Герман и вцепился себе в волосы, взирая на упрямо поджавшего губы брата с ужасом. «Идиот, нам только суицидников не хватало». Том Невилл смотрел на Риддла с ужасом. «Ты правда наколдовал сам на себя Аваду?» Риддл скрипнул зубами и отвернулся. «Что, решил прогулять таким образом Снипа?» Зло сощурился Герман. «Ваду он отсидеться решил. Вы только посмотрите на него. Я зелье один варить не буду, понял? Да без тебя меня наш злодеус злей с дерьмом сожрет. Я ж в зельях разбираюсь как полтора землекопа в ядерной физике. Я урод», — хрипло выдавил из себя Реддл и уставился себе под ноги, резко остановившись и жутковато шевеля желваками и мышцами шеи. «Подонок и урод, пора остановиться». Гермиона упрямо тряхнула кудрявой гривой и решительно обняла изумленно вздрогнувшего всем телом Реддла. Том порывисто зарылся лицом в густые кудри и молча обнял девчонку. «Сегодня точно какой-то праздник объятий», — мечтательно заметила Полумна. «Привет, все вокруг обнимаются, это так здорово. Гарри, можно я тебя тоже обниму?» нечленораздельно и озадаченно отозвался Герман, расчесывая пятерней затылок. «На самом деле я хочу обнять Геллерта», — рассеянно улыбнулась Полумна и, напивая что-то себе под нос, уплыла прочь. «Здравствуйте». «Здравствуй, Невилл», — застенчиво улыбнулась, проходя мимо. «Ханна Аббат». «Привет», — Невилл проводил девчонку очарованным взглядом, улыбаясь, не глядя сунул Герману свой фамильный гримуар и спешно зашагал за стайкой хаффлпаффцев. «Ханна, Ханна, постой, хочешь, покажу единорога? Он совсем ручной и ест с рук». Герман бросил сумку в угол гриффиндорской гостиной и рухнул кулем на ближайший диван. Дико клонило в сон, параграфы из русского учебника бесконечно мешались в голове, рождая обморочную муть и тошноту. Литературный кружок обязательно будет праздновать ночь Гая Фокса. Симус уселся рядом, хлопнув от души Геру по колену. «Двигай зад, сейчас Ал придет. Он и Лерт хотят в наш кружок». Герман зевнул и закопошился, сдвигаясь. «Слушай, когда мы уже начнем тренировки? Собрание тайного факультета, конечно, уже посещают всего какие-то 3,5 хмыря, но нам нужны эти тренировки». Симус окинул медленно заполняющуюся людьми гостиную. «Ал не знает про тайный факультет. Мы с ребятами поговорили тут, мы не верим Геллерту. Ал, хороший парень, но дружок у него тот еще гад. Я свихнусь, если не посплю. Не знаю», Герман растекся по боковине дивана и громко зевнул, «но собраться надо. Мы с парнями тренируемся». Симус рухнул на спинку дивана и заложил руку за голову, «но этого мало. Вообще-то, я приноровился контролировать силу взрывов. Там, короче, есть у нас один почти выпускник, Эдди Джонсон. Он рассчитал реальную математическую формулу для управляемых магических взрывов. Представляешь, его сегодня в каком-то крутом журнале напечатали. Гений, а на вид и не скажешь. Короче, мне помогли расчеты Джонсона. Там просто проще, чем когда ты делаешь это чисто на интуиции». «Джонсон», пробормотал Герман, сонно соображая. «Джонсон, что-то знакомое». В гостиную Гриффиндора ввалилась толпа старшекурсников. Забринчали струны, кто-то играл на гитаре. Девчонки суетились и стайками покидали гостиную. «Так вот же он», Симус приподнялся на локте, вглядываясь в толпу, Вон тот дылда с гитарой. Недавний гитарист из коридора устроился на подлокотнике и был вмиг окружен друзьями. Знакомо зазвенели гитарные струны, и сильный, певучий голос рассеянно зазвучал в общей суете и толчее. «Смейся, смейся, смейся, дарлинг, сидя на тротуаре. Если поребрик, вокруг нас Питер. Если бордюр, Москва. Смейся, что остается еще, когда этот мир в опале, в ударе, когда все качают права, когда пуста голова, когда бесконечность давит, как пресс, сгибая нас понемногу, ломая пальцы, из глаз выдавливая безупречный цвет. Молись Эйнштейну, Фейнману, Тесле или любому другому богу, которого нет, все равно бога нет, он гений», — восхищенно вздохнул Симус и рухнул обратно на диван. «Мы показали ему наш схрон с компами. Представляешь, он практически на коленке написал нам антивирусную программу для зачарованной техники. Прямо-таки взял и написал. Антивирусник? Серьезно?» Герман внимательнее присмотрелся к шумной человеческой массе. «Жрон Свиридова. Программа, что-то вроде магического хищника, но состоящего из двоичного кода. Представляешь, он нереально крут. Его программа питается вирусами как настоящая рептилия, как-то преобразует их остатки и откладывает по всем файлам как яйца, а из яиц растут новые жены». Герман привстал, пытаясь разглядеть поющего. Услышанное звучало почти нереально. Пишущий программы Гриффиндорец, обнаруживший внезапную гениальность. «Русские песни из твоего, 21 века, тоже попаданец. Или хитрая многоходовочка Дзинча. Опасно, как же опасно. Доверься не тому, и ты влип по уши. Да и неразумно доверять попаданцам. Судя по всему, он знает каноны здесь недавно». Недавно. Странный диалог в коридоре не такой уж и странный, если парень таки попытался открыться друзьям, не зная, что реальность уже искажена. Опасно. Пусть он и гений, но он опасен, и может быть враждебен. Вспомни все эти фанфики, Гера, в которых юные дарования нагибают миры и плодят гаремы из женских персонажей, превращая нормальных девчонок в картонных хентайных дурочек, лопочущих про братика. А теперь представь, что подобный любитель нагибаторства и гаремов таки угодил в нормальный социум и имеет магию. Да он же может быть опаснее бабуина с бензопилой. Нет уж, дружище, может, ты мне и брат по попаданию, но покой моих эльфов мне дороже. Потлатый гитарист пробежался по ладам и, хитро подмигнув Герману, запел: «Смейся, смейся, смейся, дарлинг, вживую и на экране, ломай барьеры, сжигай помосты, цитадели круши, что еще удержит меня на тонкой кромке, на самой грани, кроме последней надежды тебя рассмешить. Что там дальше? Прозрачный тумблер, Кентукки Стрейт, кукурузные виски, и я никогда тебя не услышу, полон эфир помех. Но даже там, на моей Аннапурне, когда уже будет тепло и близко, я вспомню твой смех, я вспомню только твой смех, я помню твой смех. А еще мы придумали показать сценку про то, как заговорщики выбирали, кто подожжет бочки с порохом под королем и парламентом». Симус швырнул в кого-то мятой бумажкой и сполз пониже. Флинт согласился сыграть Гая Фокса. «Снова. Нам, вообще, повезло, что ваш Флинт – второгодник. Он очень здорово играет. Он просто живет на сцене. Да, Маркус стал бы отличным актером», – рассеянно пробормотал Герман, учитывая, как мало магов, и как маги, порой, чванливы. Слишком чванливы, чтобы искать работу среди маглов. Да он мог бы ловко пролезть в магловскую актерскую среду, почти не встретив конкуренции. «Так он же говорит то же самое», — просиял Финниган, — «я чему удивился. Он подает документы в какое-то театральное учебное заведение, к маглам. Это же точно скандал. Предки его точно не поймут. Молодец, Маркус. Вот, вообще, сильно», — согласно кивнул Гера, — «ты лучше скажи мне, где вы костюмы брать собрались? А за костюмы и грим у нас отвечают девчонки со старших курсов. Один Томас нарисует декорации. Что ж, неплохо. А ты? А что я? Ну, это ведь ты начал все эти штуки с театром. Я думал, ты тоже поучаствуешь. Сомневаюсь, что меня на все это хватит. Я скоро рехнусь от гранитов науки. Я ж заочно учусь еще и в колдовстворце. Ну ты и монстр, Поттер, как же ты им зельеварение сдаешь? Они ж монстры зельеварения. Ну, как-то сдаю. На проходной балл наскрести пока что удается. Ну ты и монстроид. Эф, мне просто брат помогает». Старшекурсники радостно заголосили, медленно разошлись в разные стороны, освобождая место. Какой-то старшекурсник картинно встал в позу хорошего крутого парня из магловского боевика, достал из кармана мятую бумажку в клеточку и, бормоча какую-то ересь, поводил над ней палочкой. Из бумажки, гнусно курлыкая голосом певза, повалила густая бесформенная пылевая масса. Старшекурсник запустил в хихикающего Эдди Джонсона бумажкой с воплем: «Мордозавр, я выбираю тебя!» Отчего под гогот студентов из бумажки очень медленно, курлыкая и подвывая, выпал с пылевой морок. Вид он принял странный. По гостиной Гриффиндора под смешки и возгласы, призывно покачивая бедрами и шевеля бородавчатым шнобелем, поплыла неимоверно кривая и страховидная русалка. Обвисшие до пупка груди ее лениво покачивались плоскими тряпочками, а лицом она была точной копией Филча. Губы Германа дрогнули и растянулись в широченную ухмылку. Да, это вглядело по-идиотски криво, но до чего ж забавно, весело даже. Шебутные швы, придурки. О, повелитель мордозавров и мистер дряблый бицепс, пафосно возвысил голос Джонсон, медленно выходя на середину, делая одухотворенно зверское выражение лица, сгибая в коленях ноги, откидываясь назад всем телом и с безумным хохотом старательно потрясая скрюченными пальцами над головой: «Ты исполнен могущества, но эту ничтожную темную тварь, что ты создал, моя гитара обратит на путь истины. Я должен прекратить этот балаган», — сухо выдавил староста гриффиндорцев, поднимая палочку и направляясь к дуэлянтам. Какой-то большеглазый второкурсник, недолго думая, ткнул в спину старосты палочкой и, ужасаясь собственной отваге, одними белыми губами выдохнул: «Ступифай». Староста застыл, закачался и рухнул как подкошенный. «Ты не оставляешь мне выбора, а Эдвард из клана Джонсонов, что из Ноттингема», пафосно и трагично загремел неизвестный заклинатель кривых рисунков, подсвечивая себе под подбородком люмосом: «Но тебе не завладеть моею душой и не получить калоши всевластия». «Ошибаешься. Смотри же, как я побеждаю тебя, смертный!» Загремел Джонсон на всю львиную гостиную, ударил по струнам, наполняя гитару стихийной магией, и грянул во всю глотку: «В нашей лаборатории, туфельки инфузории, микробы, бациллы, бактерии, и я, хомячок-мутант, на мне люди опыты ставят, и вирусами заражают, и днем, и ночью инъекции. Ах, да чего ж хорошо, я, ужасный мутант-хомячок, научный сотрудник в белом халате. А ну-ка, давай еще». Пылевое чудище заплясало в такт, радостно скались и вихляя бедрами. Гостиную накрыл шквал буйного хохота, свиста и выкриков с места. Кто-то выбрался к пляшущему чудищу, вихляя задом под музыку. Зрители с хохотом хлопали пляшущим и подначивали их ликующими воплями и шутками. «Кого-то мне это напоминает», — пробормотал Гера, зевая и растекаясь по дивану. «Все, майна, я для всех умер, меня не кантовать». 80. Восковые авроры и магия ахматовских чтений. Примечание к части. Тыква Джек и Годива. https://sun2informsvia.susirapids.om.dt8ehxilx6ehzbnumtzef8e5ufxgiftxraakuskriksmkjpg. Алая Дева. Анна Мария Макгригор. https://sun2informsvia.susirapids.om.runftstf5qbz5v0lc9aujitkitksoifklj7p2lc4aujpg. Прокрастинатор. https://sun2informsvia.susirapids.om.ukt7hdjnt0p77 был 0 dkp1 на 0 или 1 mif2a v7 9 lqcf.jpg. Хагрид. https://sun1informsvia.susirapids.om.cac4of61.dh5n8rfxblt5n0tmvzkaxiemaxo4jpg. Костюм Снипа. https://sun931usirapids.om.c858128000128438fed2cu7mc0pmzbwjpg. Все совпадения с реальными людьми и событиями случайные и не несут скрытого смысла. Рон лежал и смотрел в черный потолок спальни мальчиков. По круглому своду сновали расписные кометы, живая огненная хохлома, цвели алым золотые папоротники, медленно на черном яркими пятнами гасли нарисованные звезды и сновали стаи чудесных огненных птиц. Где-то за стенкой, уже минут 15, простуженно голосил петух. Странный фамильяр принадлежал кому-то из первокурсников и был птицей жутко дрочливой и наглой. Огненно-рыжий горластый агрессор частенько забредал в чужие спальни, расхищал пожитки обитателей огненного факультета и всячески портил существование чужим питомцам. Рон выбрался из-под одеяла и сонно вздохнул. Черные стены все еще тускло горели алыми и золотыми узорами живой хохломы. Волшебные звери бродили по потолку, пожирая расцветающие повсюду стилизованные пионы, маки и гроздья каких-то волшебных цветов. Жар птицы неспешно кружили, Чистили узорные перья и клевали стилизованную бруснику и черемуху. И чем ярче разгоралось утро, тем больше тускнели светоносные узоры. Птицы засыпали, укладывая голову под крыло, невиданные звери мирно паслись в узорном разнотравье. В окна глядело простуженное осеннее солнце. Влажные после ночного дождя золотые и алые уборы высоченных кленов осыпались в траву. Мокрый грунт дышал прелой листвой, грибами и черноземом. «Эй, гений, окно закройте!» — воскликнул кто-то за спиной. «Проветрить надо, мозг себе проветри, чинин простывший. Вы чего творите? Да хорошо все, один леший, нос заложен, мне что есть сквозняк, что его нет». Однокурсники нехотя засобирались на завтрак. Рон, поглядывая на сонно копошащихся соседей, тоже застелил постель, накрыл типовым стареньким советским покрывалом, похожим на огромное полотенце, немного повоевал с жирной перьевой подушкой, упорно не желающей укладываться треугольничком и, натянув форму, потопал со всеми на завтрак. Нашел в толпе бодро листающего учебник в Иргаргиле. Ребята болтали, девчонки вертелись, хихикали и обсуждали какую-то неинтересную девчоночью муть. Мимо пронеслась всклокоченная очкастая старшекурсница, размахивая палочкой как хлыстом и подгоняя вереницу здоровенных расписных матрешек. Огромные деревянные игрушки корчили возмущенные рожи, прыгали, жутко гремели и сердито надували румяные щеки и пухлые губы. Огромные синие глаза их обиженно хлопали ресницами и метали оскорбленные взгляды. Рон, открыв рот, вытянул шею и даже потащился следом, но был пойман за воротник старостой родного факультета. «О, Уизли, тебя-то я ищу, а иди-ка ты в деканскую, там социалку привезли». «Кого? Социалку на многодетных? Не тупи, иди, забери, или братьев можешь припахать, если найдешь, конечно». «Да что еще за социалка?» — хмуро забурчал Рон, упрямо выворачиваясь из бульдожьей хватки старшекурсника. «Социальные наборы для многодетных семей, пергаменты, перья, чернила и клубки цветного махера. Если успеешь, получишь подержанные учебники на следующий год». Староста сверился со списком. «Да, все правильно, Перси Уизли собирал справки, иди, короче, только смотри, тебе будут впаривать за полцены учебник по американскому английскому». «Так вот ты его не бери. А почему? Деканы все еще держат оборону, может все еще есть шанс не пустить в школу этих из Макуса». Оборзели скоты. Мало того, что Макглав горбатый с потрохами продал, так теперь и этот алканавт за нас взялся. «Я знал, что этот тип сводного факультета однажды подложит всем нам свинью. Зачем учить американский английский, если есть обычный английский?» — оторопел Рон, хлопая глазами. «Затем, чтобы заслать сюда своих скотов и пинать тебе под колено, едва попытаешься подняться», — рассеянно пробормотал студент, окидывая Рона беглым взглядом. «А, британские обыватели, ничего-то ты не знаешь, Рон Уизли». «Не понимаю», — в замешательстве замотал головой Рон. «Когда по душу твоих веселых братьев явится белозубый вербовщик, не забудьте продать свою новую родину подороже». «Подожди», — Рон попытался поймал старосту за локоть, но тот увернулся и быстро зашагал прочь. «Что я тебе сделал?» «Ничего ты ему не сделал. Оставь его», — на плечо Рона опустилась жилистая широкая ладонь, и сверху вниз ему устало улыбнулся высоченный Гедиминос. «Убранена беда. Родителей убили». «Кто? Бандиты?» — шокированно открыл рот Рон. «Можно и так сказать», — уклончиво отозвался Гедиминос, а ясные серо-голубые глаза его потухли, когда кое-кто сдал иностранным разведкам списки наших резидентов. Началась неохота на лис, хуже. Скажем так, Андрею Бронину больше некого ждать и некуда идти. Он еще жив-то только потому, что Китиш скрыт магией. Из всех детей тех покойных сотрудников и внештатников, скажем так, уцелели, наверное, только маги. Да и те, школьники. Их, Рон, половина колдовстворца. Полукровки и маглорожденные. Чуешь масштабы, колдовстворец? Последнее пристанище для многих. Если впустить агентов Макуса и сюда, ребятам конец. С маглами-то иностранцы давно не церемонятся. Теперь за нас взялись. Пустить их к нам, сомнут. Авроры, его родители были аврорами, Рон заозирался. Нет, они были маглами, криво улыбнулся Гедиминос, но это не мешало им служить своей стране. Я не предатель, очень тихо пообещал Рон, задрав голову. Ойли, усмехнулся Гедиминос, снисходительно разглядывая Рона. «Ты англичанин, Рон. Наши авроры не воюют с русскими. Верно, вашим магам не до нашей большой возни. Чего я бы не сказал о деятелях из Макуса. Уизли не предатели», — побагровел Рон. «Я никогда не...» «Свежо предание, а верится с трудом», — Равнодушно кивнул Рону капитан квиддичной сборной земляного факультета и перевел взгляд. «Чего смотришь? Иди давай, социалка, в деканской. Смотри, не перепутай». А когда Батухан подошел к стенам Китежа, весь город накрыли мощными защитными чарами, Выр прочистил горло, завел руки за спину и закрыл глаза, монотонно продолжая. Сильнейшие степные шаманы разожгли свои костры у самой воды озера Светлояр, что у реки Люнда, бросали пучки трав в огонь, с духами говорили, да умолкли духи чужой земли, затаился озерный царевич в подводных травах, и воззвали тогда степные шаманы к богам черным, что кровь младенцев пьют, и хохот черных богов поглотил души шаманов тех, слыша хохот тот, преклонили колено волхвы Китежа и молвили так, возьми, воевода, само дыхание жизни нашей, да выкуй из душ наших шелом крепкий, броню волшебную, чтобы сокрыть город наш от изуверов степных, чтобы жен, да дочерей наших на поругание не дать. Выргарбалили учил свой доклад по истории, ученики болтали, а Иска резался с кем-то в карты, сверкая золотым зубом и очень бурно радуясь каждой своей мелкой победе. Нутро школьной избы на куриных ножках больше всего напоминало музей древнерусского быта. Расшитые петухами белые занавески, огромная печь, ухват, пузатые горшки, крепкий стол, кряжистые лавки и даже черное, закопченное и засиженное мухами зеркало, в углу, под цветастыми рушниками, все дышало стариной и уютом. Сидящий на печи лохматый домовой в черном армяке, сурово и властно следил за голдящими недорослями, подчиняя зажатый промеж колен примус и задумчиво шевеля кустистыми русыми бровями. Кто придумал то и дело водить всю школу по выходным строем по всяким музеям, Рон не знал, но уже успел к этому привыкнуть. Для учащихся колдовстворцев у Министерства магии имелась какая-то своя статья расходов, поэтому студенты и преподаватели посещали все эти мероприятия абсолютно бесплатно. Маглорожденные студенты поговаривали, что до развала Союза, ученики колдовстворца могли не платить не только за всякие музеи и театры Китежа, но и за проезд в общественном транспорте, что даже будто бы выдавали специальные талоны, чтобы бесплатно ходить в любые магловские кафе, кинотеатры и даже зоопарки. Правда ли это, Рон не знал, но дома очень удивились бесплатным перьям и учебным принадлежностям. Со старшим братом же творилось что-то очень странное. Перси каким-то неведомым чудом пробрался в какую-то закрытую магловскую школу, но не для детей, а для взрослых. Что он там делает и чему учится, дома не знали. Просто однажды в квартире не стало его вещей, а его лицо пропало со всех семейных фотографий. Одновременно, отца направили на курсы по повышению квалификации в какое-то секретное магловское НИИ, по результатам обучения, назначили руководителем большого министерского отдела, занимающегося борьбой с незаконным использованием магловской техники. Близнецы же продолжали изобретать всякую веселую пакость и продавать ее всем желающим. Интернациональный состав учащихся играл на руку веселым рыжим изобретателям, их невероятно доступные по цене канареечные помадки, пришельческие жвачки и съедобные черные метки уже активно раскупали не только в России, но и в бывших союзных республиках. Над головами учеников в потоках света проплыл патронус лис. Домовой воинственно сдвинул брови, припрятал примус и трансгрессировал. «Я не слушаю попсу, то ли дело рок». Свердловский рок-клуб, донеслось до Рона. А на день учителя приедет в школу сам Виктор Цой. На Енисее видели каких-то одичавших чучундр в шкурах. И я им говорю, у меня есть мысль, и я ее думаю. В 19:40 по радио будет радиоспектакль «Король Лир». Радиостанция Китежа делает нормальные программы. Знаю, я бабушке настроила, она только их сейчас и слушает. Пацаны, а вы видели фотки? Если склеить ободок с перьями, будет классный головной убор индейского вождя. А у простецов есть такая штуковина, называется министром внешних сношений. Свет, покажи, как ты те штуки сделала. Тонкая, остриженная под ноль скуластая девочка-альбинос безмолвно кивнула кому-то, вскинула руки, легко взлетела ее нога к уху. Девочка, зажмурившись, закружилась на одном пальце вокруг своей оси, совершая какие-то сложные балетные па. Потянула морозной свежестью. Поношенный спортивный костюм девчонки со скрежетом застыл ледяной коркой. Лаконичный танец маленькой волшебницы все больше и больше набирал скорость. И чем быстрее двигалась девочка, тем холоднее становилось вокруг. Ученики молча расступились, освобождая место. Танцующая без музыки кроха рассекла воздух взмахом носка, и вокруг нее взревел настоящий контролируемый снежный буран. Он ревел и осыпал снег, направляемый ее движениями. Какие-то девчонки шумно окружили ее, полностью скрывая из вида. Наверху, на втором этаже, старшие курсы с хохотом запускали что-то скакать по полу, отчего бревенчатые потолки дрожали, а пауки в страхе разбегались по темным углам, побросав свои ловчие сети. А дядя говорит, что Китиш, призрак совка и нас надо лечить медикаментозно. Дядя говорит, что мы, маги, отстали от жизни, костные и боимся меняться. Так ругались. А отец что? Да накрыл квартиру чарами Фиделиуса и всего делов. А дяде память стер. Мы больше не знакомы. Жуть. И общаться запретил. У кого мои слова? Кто взял мои слова? Ты на них сидишь, Дим. Куда нас хоть везут? Подергал Рон Выра за рукав. В музей Аврората. Рассеянно отозвался Выра и в задумчивости стукнул себе по плечу свернутым в трубку докладом. Зачем? Мы ж там уже были. Выр только плечами пожал. Ахматовские чтения устроит, про войну расскажут, на форму посмотрим. Интересно будет. Наверху хлопнула дверь. Рон с сомнением покосился себе за спину. С толпой детей и подростков медленно смешивались авроры. Тревожно сдержанные и улыбчивые. Очень молодые, очень собранные и внимательные. И не праздно шатающимися случайными блюстителями порядка, необычными министерскими служаками они уже не казались. Каминный чертог замка Морганы озарял свет сотни каминов. Огромный каменный стол с подробной картой Британии темнел валом полумраке древней черной громады и источал живое тепло. «Господа!» – пафосно возгласил черный раджа и мазнул масляным взглядом по женской половине лиги. «Дамы, у меня отличная новость. У нас появится нормальный бухгалтер с высшим образованием», – с надеждой подняла глаза от книги «Алая дева». Сегодня на ней не было привычного алого фехтовального костюма, напоминающего скорее рыцарскую броню, чем спортивную экипировку. Герман залюбовался тем, как мятежное пламя сотни каминов расцвечивает алыми пятнами ее короткие, взъерошенные светлые волосы. Светлые серо-голубые глаза смотрели открыто и ясно. «Мы начнем патрулировать пабы», — невнятно пробубнил лежащий лицом в стол агрессор. И, не поднимая лица со стола, воздел закатанную в гипс руку к потолку. «Надо вернуться и хорошенько отделать тех грязных ирландцев. Мы не будем бить футбольных фанатов», — агрессор, — возмутилась Анна-Мария МакГригор, «Алая дева», и в сердцах захлопнула книгу. «Твои алкогольные похождения». «Это только твои алкогольные похождения. Мы не будем бить ирландских болельщиков только потому, что они поколотили тебя и сломали тебе руку». Герман вновь перевел взгляд на алую деву, на ее крепкую, ладную фигуру и жилистые руки, на перекатывающиеся под загорелой кожей мышцы, на румяную от загара грудь, виднеющуюся в вырезе черной майки. Редбу пнул под столом Геру, призывая к адекватному восприятию реальности, и отвернулся, скроив скучающую физиономию. «И три ребра», — мрачно сообщил агрессор и обнял столешницу, стараясь устроить поудобнее свой гипс. «Да хоть четыре. Ты их оскорблял вообще-то, Джим!» В сердцах воскликнула Анна-Мария, звонко хлопнув себе по колену рукой. «Ты пел во всю глотку ту дрянную песню оскорбительного свойства и скандировал какую-то ересь. Тот тощий на тебя пялился. Представь себе, у парня есть глаза. Он пялился на мою женщину. Я больше никуда и никогда не пойду с тобой, Джим Адамс», — воинственно посулила Анна-Мария, гордо сверкнув жемчужной лазурью своих огромных глаз, возвращаясь к чтению романа. «Так и знай, а адрес мой советую забыть, иначе одной рукой ты точно не отделаешься». «Какие страсти?» — поскреб небритую щеку черный раджа. «Смотрю, вам не до новостей. Так что у тебя за новости? Ты все-таки нашел приличную работу?» Иронично улыбнулся бледный лорд, или вернулся в цирк, лучше. Прочистив горло, загремел таинственно сощурив подведенные тенями глаза, «Фокусник, я нашел нам нового собрата по лиге. И где же он?» Приподнял усы и антенны человек-таракан и царственно развел руками. «Я его не вижу. Меня мучает несовершенство этого мира». По старинному каминному чертогу Морганы пронесся тихий, интеллигентный голос, мягкий и юношеский. «Вы не готовы принять мою смертную оболочку. Ваши представления о прекрасном слишком несовершенны и клишированы. Дай угадаю, ты, моток тентакли и задница с зубами», — весело брякнул с места Сириус Блэк и заржал, получив слабый возмущенный шлепок от сидящей у него на коленях Годивы. «Маргарит, меня дери, я ж угадал, я ж точно угадал». Из золотых искр оскорбленно соткался очень странный тип и с вызовом уставился на оглушительно загоготавшего Блэка, сложив руки на груди. Во-первых, странный человекообразный ксенос состоял из золотых кирпичиков. Треугольная голова пирамиды не имела ни ушей, ни волос, ни носа. Единственный льдисто-голубой глаз смотрел мрачно и многообещающе. Треугольно головой поджал губы, подтянул растянутые на коленах джинсы, одернул свой черно-голубой китель с золотыми эполетами и с долей вежливой снисходительности сообщил: «Мое имя сложно воспроизвести посредством человеческой речи, но вы можете называть меня космическим прокрастинатором». «Ок, Красти», — оскалился Блэк, откидываясь спиной на стену и громко скрипя косухой. «Как жизнь, Красти?» «Блэк, будь так любезен, заткнись», — брезгливо процедил Снейп из-под пустой белой маски. «Добро пожаловать в Лигу, мистер прокрастинатор. Мое имя Фауст. Вы можете обращаться ко мне, если вам внезапно понадобятся некие снадобья». «Это что еще за хуманизация масонской ложи?» — зашептал Герман на ухо Алой Деве. «Что такое масонская ложа?» — также шепотом отозвалась Анна-Мария, с интересом разглядывая необычного гостя. «Я удивлен, что вы, мистер Птица, знаете про мой народ», — изумленно захлопал единственным глазом пирамида головы. «Мы, ложи, живем в другой галактике и избегаем человеческих существ. Вселенную исцелит огранка, но рядом с земными расами этим заниматься максимально некомфортно». «Ложи, значит?» Герман оторвал свою тушку от стула, криво усмехаясь. «Прости, не хочу показаться невеждой, но не мог бы ты рассказать нам о своем народе, если вы настаиваете?» — смутился прокрастинатор, хрустнул шеей и с металлическим лязгом разъехался в разные стороны, став хаотичной россыпью левитирующих золотых кирпичей. «Вы все равно не поймете. Каждый из нас – суть отдельный коллективный разум составляющих нас частей, именуемых масонами». «Дичайшая дичь какая-то», – шепнул Ридблу Герман. «Масонские ложи, раса золотых разумных пирамидок. Миры причудливо отражают друг друга», – криво улыбнулся из-под тон трагического древнеегипетского грима Ридблу. «Мог бы уже и привыкнуть, братец Ворон. Мистер Чумный Доктор, мистер Чумный Доктор», – свистяще зашипел сзади знакомый голос. И кто-то настойчиво вцепился Герману в подол его скрипучего плаща. «Хагрид, там Хагрид зовет на помощь. Я один не могу, там все очень плохо». «Хагрид», — нахмурился Том. Мальчишка в хэллоуинском костюме мертвого Пьеро сунул почти под самый нос Герману кровоточащее зеркало и торопливо расправил мятое жабо. «Хагрид в лютном. Мистер Чумный Доктор, вижу, остаешься здесь», — бросил Герман, собираясь, поправляя маску Чумного Доктора и краем глаза успевая уловить силуэт увязавшегося следом мальчонки. «Том, пойдешь? Я в долгу перед Рубиусом», — глухо отозвался Редбл, и Геру обожгло соднящей унылой болью. «Мое участие не обсуждается». «Но послушай, Том», — заметил Герман, спешно покидая собрание и сбегая по гулко гудящим щербатым ступеням. Каменная громада дышала холодом, по древним залам гуляло гулкое эхо. «Ты же считал его недоумком». «Самым большим недоумком во всем Хогвартсе был я сам». Редбл легко махнул в стенной проем и выбрался наружу, нажав на стенной барельеф с драконьим глазом. «Держись за меня, я трансгрессирую». «С Авалона нельзя трансгрессировать, придется взять лодку».